«Меня не навеличивай», — сказал Бестужев, в общем, ничуть не сердясь. «За что?» «Я пока что просто благородие. Значит, сдал все-таки социалиста по принадлежности?» «А как же-с?» — усмехнулся Прохор. «Обязанности свои знаем-с, и социалистов представлять по начальству умеем. Сам полковник благодарили-с высокопарными словами, серебряный портсигар обещали. Не за вашу милость, за прошлые заслуги. Ну, служи, — серьезно сказал Бестужев. И вот что, брат, мне, быть может, еще с Анюткой пообщаться захочется, так что я по старой памяти к тебе и обращусь. Непременно, ваш высокоблагородие, я ж вас еще тогда заверял, Розанчик и обхождение знает. Ладно, ступай, — отмахнулся Бестужев. Отперев дверь номером, легонько вздрогнул от неожиданности, но тут же успокоился. Сидевший в кресле у стола оказался Семой Акимовым, имевшим вид усталый, но чрезвычайно довольный. «Хорош», — устало сказал Бестужев, снимая шашку и кладя на стол фуражку с синим околышем. «А если бы я с порога из Браунинга шарахнул, Алексей Воинович, я ж знаю ваше хладнокровие. Ты как сюда попал? Обыкновенно. Завалялась в кармане невидимая железка, я ею деликатно замочек ковырнул, а он возьми и отворись. Ни один Пантелей хитрыми рукомеслами владеет, хоть и любит хвастаться, что лучше его во всем отряде нет». «Итоги, Сёма, итоги», — сказал Бестужев, вытянув ноги. «Время позднее, устал, как собака». «Итоги в следующем», — мгновенно посерьезнел Сёма. «Мною был принят объект наблюдения, которому в соответствии с обычной практикой присвоена кличка «Облом». Больно уж здоров, черт, щеки лопаются». После того, как Облом безнадежно сбился со следа Пантелея, он еще минут несколько говорил с напарником в канотье. Судя по жестикуляции и выражению лиц, сначала мерзко ругались, потом выяснили, надо полагать, кто больше виноват в неудаче. Так оно обычно и бывает в таких случаях. Затем канотье удалился в неизвестном направлении, а я, согласно данной вами инструкции, пошел за Обломом. С того места он довольно целеустремленно направился в некое место, каковое впоследствии оказалось по его туда прибытии торговым заведением под вывеской «Съестные припасы и бакалея Даника, Николаевская слобода». «Всех Святская улица, дом 11», — сказал Бестужев, — «знаю уже». «Как он шел?» «Как человек полностью в себе уверенный», — сказал Сёма, — «и в мыслях не держал, что его могут тропить. Благодаря чему я, рискнув войти за ним следом, прекрасно слышал, как он потребовал у приказчика провести его к хозяину, что приказчик и исполнил с таким видом, словно оба давно знакомы, и просьба эта уже привычна. Я, конечно, в задние комнаты следом за Обломом последовать не мог, пришлось вести чисто наружное наблюдение». Через 18 минут Облом появился в лавке, вышел, в течение минут примерно 40 бесцельно болтался по улицам, явно не зная, куда себя деть. Потом в скверике на почтовой к нему подошел субъект, мне неизвестный, лет около 35, роста среднего, глаза темные, черноволос, усы и борода того же цвета, одет как купец средней руки. Русское платье, не европейское. Во всем облике есть нечто цыганистое, почему и был зашифрован мною как цыган. Перекинувшись несколькими словами, оба остановили извозчика. Я тоже сумел остановить другого и следовал за ними до места, известного в Шантарске как Афонтова гора. Обширная лесистая возвышенность на восточном краю города застроена дачами и так называемыми «заимками», отдельно стоящими частными домами. В одной из таких заимок оба и скрылись. пребывали там достаточно долго».